Глава 38. Александр. «Что? Какого хрена?» — сорвано закричал Артур с явной ноткой истерики, хотя еще секунду назад его высокие интонации значили приближение совсем других ощущений. И я мог его понять, глядя на развернувшуюся перед нами картину. София вышла из короткого шокированного ступора и, вскочив бегом, скрылась в ванной комнате, громко хлопнув дверью и запершись там. «Илюш, закрой дверь!» Я поморщился. «А то срамота такая на виду, там же люди могут пройти!» Рогов тут же попытался закрыть сломанную дверь и, судя по хрусту, забил ее плечом в проем, чтобы она вошла. «Я вас урою! Пошли вон! Гордеев, сука, откуда ты взялся?» Продолжал орать Артур, повернулся, насколько это было возможно. «Соня! Соня, отстегни меня!» «Ключи у Софии или где-то здесь?» Илья, видимо, из гуманных побуждений решил отпереть наручники, которыми Вильнер был прикован к кровати. «Подожди, не торопись», — остановил его я. «Не лишай нас такой сильной переговорной позиции». «Серьезно?» — поморщился начальник моей охраны и, по совместительству, хороший друг. «Мы же почти буквально сверху», — кивнул я на голый зад Вильнера. «Сука, я тебя убью! Ты за все ответишь!» Пытался орать Артур, дергаясь, но пристегнутый за руки и за ноги даже перевернуться не мог. Только извивался, как пришпиленная лягушка. На нас обрушился отборный поток ругательств, в которых Вильнер пообещал нам все те же извращенные способы умереть, на какие было способно его воображение. Мы с Роговым выжидали, пока он не выдохнется и не сбавит громкость. Даже проявили великодушие, накинув на его голую тушку одеяло, что валялось на полу. «Грёбаные извращенцы! Отстегните меня! Я вас засажу! Я вас грохну!» — рычал он, а потом вдруг глубоко вдохнул и... «Помогите кто-нибудь! На помощь! Убивают!» «Да блин!» Не успел я отреагировать, а Илья уже схватил с кровати красный шарик на кожаном ремне с застежкой и быстрее, чем я мог ожидать, использовал его по назначению, заткнув им рот Артуру. Тот сразу забился, замычал, а потом зарычал, уткнувшись лицом в подушку. «Я бы на твоем месте помыл руки». Я кивнул на кляп. «И больше здесь ничего не трогал. Мало ли что. Девушка в ванной заперлась, не помыть. А так вообще лучше спиртом обработать». Илья собрался вытереть руки об одеяло, но увидел коробку с салфетками на тумбочке у кровати и вытащил несколько штук. Я показал жестом, чтобы он поделился. И, получив салфетку, с ее помощью поднял с кровати длинный кожаный стек. Постучал его кончиком по плечу Вильнера, привлекая внимание все еще беснующегося и дергающегося бывшего друга. «Слушай, кончай орать. Мы сюда изначально поговорить пришли, а не пытать тебя. Хотя, честно тебе признаюсь, было очень сильное желание до разговора начистить твою физиономию за все то, что ты сделал с Никой». Артур дернулся, и наручники звонко отозвались. Ему не нравилась тема разговора. «Ты ведь понимаешь, что единственная причина, по которой я захотел бы с тобой общаться, это именно она. Мне она не безразлична, если ты до сих пор не понял. Как ты мог с ней так обойтись? Ведь она тебя даже полюбила в итоге. Какой же мразью надо быть?» У меня не укладывалось в голове, как на это мог быть способен мужчина, которого я когда-то знал, как я думал, и даже считал другом. Вильнер снова начал орать что-то в кляп и возмущенно дергать руками и ногами, бесплодно приподнимаясь над постелью. Но в своих играх в БДСМ они с Софией позаботились о том, чтобы ничего не вышло, и он остался надежно зафиксированным. «Может, нам использовать другие методы привлечения его внимания и повышения концентрации?» Рогов кивнул на что-то у изножья кровати. «Как думаешь, вот с этим большим фиолетовым дрыном в заднице он станет более красноречивым?» «Илья!» Я покачал головой, но все же не удержался, и, отодвинув кусок одеяла, рассмотрел игрушку получше. С усиками. Бррр. «Я боюсь, ему бы это только понравилось. Ты же не думаешь, что это штука для маленькой хрупкой Софии?» «Черт, как мне теперь это развидеть?» Рогов потер глаза. «Но...» Я поднял стек, убедившись, что Вильнер тоже меня слушает. «Если мы сделаем пару фото с этой штучкой вместе ее предназначения, то наш разговор может сразу направиться в нужное русло». Артур зарычал в шарик и ударился несколько раз лицом в подушку, выражая свое крайнее недовольство перспективой. Его репутация ему всегда была крайне дорога, но я не собирался так быстро останавливаться. «А еще лучше позвать сюда Софию и устроить фотосессию вместе с ней. Ей так идет этот кожаный костюмчик госпожи. Усадим ее сверху и попросим продолжить то, что вы начали и почти закончили перед нашим приездом. Фото получатся просто потрясающие», — расходился я. «Вы ведь такая фотогеничная пара. Так здорово и правдоподобно смотритесь вместе, особенно на белом песочке на пляже Мальдивских островов». Громко закончил я, и Артур замер, тяжело дыша. «Давай я расставлю все фигуры на доске, прежде чем ты сделаешь свой ход». Я наклонился немного к нему. «Поправь меня, если я скажу что-то не так». В ванной комнате внезапно зашумела вода, и я кивнул Илье, чтобы он проверил, что там происходит. Повернулся к затаившемуся Вильнеру. 2,5 года назад ты нанял Софию Сапфир, очень талантливую эскортницу-индивидуалку, за какие-то баснословные деньги или шантаж. Уговорил ее на несколько операций, сделав ее почти точной копией Вероники Еренской, с которой у меня в тот момент были отношения. Затем я ткнул его стеком. Заранее подготовил фотографии с курорта, на которых ты якобы с Никой, чтобы в нужный момент подсунуть их мне через вброс на сайтах и каналах «Желтых сплетен». Параллельно ты подговариваешь любимого, которая заинтересована в этом по своим причинам, позвонить Веронике, выслать ей наши старые постельные фото, а также сказать, что она ждет от меня ребенка, потому что она к тому времени так удобно залетела от Исаева. Вильнер прорычал что-то нечленораздельное, но повернулся и попытался на меня посмотреть грозным взглядом. «Я закончу, потерпи немного». Я уселся на край кровати поверх одеяла и продолжил, кинув короткий взгляд на хмурого Рогова, стоящего на посту возле ванной, сложив руки на груди. «Я и Вероника расстаемся, а ты начинаешь обрабатывать убитую горем от мнимого предательства девушку, убеждая ее, что ты не такой подонок, как я, и вообще она тебе нравится. Добиваешься ее расположения, а потом и вообще искренних чувств, в которые я, кстати, до конца не верю. Ты просто запудрил ей мозги». Я скрипнул зубами от злости, вспоминая признание Ники. «Когда я, как последний идиот, решаю жениться на Ксении и воспитывать ребенка в полной семье, ты притаскиваешь Нику на мою свадьбу, которую я тщательно скрывал, и окончательно склоняешь ее к мысли, что ее единственная дорога — это выйти замуж за тебя. Что она и делает в самое ближайшее время — с таким шиком и блеском, что об этом трубят все новости, и даже прилетают твои родители со своей вотчины». Артур громко и шумно вздохнул и вновь отвернулся, сжав прикованные руки в кулаки. Тема родителей всегда задевала его за живое. «Но потом, какого-то хрена ты...» Я вновь не удержался и ткнул его стеком в бок. «Несмотря на то, что у тебя в женах самая потрясающая женщина, продолжаешь встречаться с Софией. И, похоже, все дело в сексе, потому что Ника отказывалась тебя стропонить и лупить плеткой. Правильно я понимаю? Ты ей предложил, получил отказ и вернулся к Софии, чтобы удовлетворять свои извращенские потребности. Так, Артур?» Вильнер что-то зарычал. «Кивни, если так». Он покачал головой, чем меня немного разочаровал. «Ладно, опустим пока твои пристрастия», — отмахнулся я. «Но фактом остается то, что ты не любил Нику и спокойно ей изменял. А когда она тебя застукала и захотела развестись, ты решил устроить ей ад на земле. Ты оставил ее без гроша, выкинул посреди дороги ночью, потом хакнул ее аккаунт на порталах поиска работы, чтобы она ничего не смогла найти. Сам лично преследовал ее, попытался похитить и изнасиловать. А в довершение всего решил убить, сжечь живьем», — крикнул я, вскакивая с кровати от нахлынувших эмоций. «Заблокировал ее квартиру и поджег, думая, что она дома!» Вильнер подозрительно замер, обратив на меня шокированный взгляд. «Ты вместо того, чтобы отпустить ее, решил просто уничтожить физически?» Артур забился, пытаясь явно что-то сказать, задергал руками и ногами. Илья увидел, как я кивнул ему и вытащил кляп. Первое, что проорал Вильнер, было совсем не тем, что я ожидал. «Отпустите Софию!» «Ты в своем уме? О чем ты думаешь?» — разозлился я. «Короче, я устал играть с тобой в игры. У меня есть анализ крови Ники, в котором хорошая доза запрещенной наркоты, запись с камер, как ты уложил ее в машину, и одежда со следами твоего ДНК. И сегодня мы взяли исполнителя поджога, которого ты нанял. И он прямо сейчас все рассказывает под запись. Никакие орды адвокатов, ни твои, ни твоего отца, не отмажут тебя от этого. Особенно если плюсом сверху я выложу на всеобщее обозрение фото с твоим голым новозелининым задом». «Она цела?» — внезапно спросил Артур. «Ника цела? Она не пострадала?» «Она была со мной. Сгорела пустая квартира. К чему эти вопросы, если тебе наплевать было на жизнь этой девушки? Ты сам ее пытался уничтожить». «Это все, что я хотел знать», — покачал головой Вильнер и оскалился. «Больше я ничего не скажу. Ни хрена ты не добьешься, Алекс. Ты блефуешь, и все твои рычаги — это чистый фуфел. Иначе не сидел бы тут со мной, а строчил заявление в полицию. Идите вы оба нахрен! Я вас не боюсь! Пошли вон!» — заорал он. Я стиснул зубы и отшвырнул стек. Игры закончились. «Илья, вскрой ванную. София поедет с нами. Придется поговорить с ней». «Никуда она не поедет», — возразил Артур. «Конечно, поедет и расскажет все то, что ты отказался. Думаю, она знает тоже очень много интересного». «Тебе это дорого обойдется, если с ее головы хоть волос упадет». «Я не бью женщин, и я не ты», — резко отрезал я. «Я просто расскажу ей, что ее ждет с таким редкостным мерзавцем и предателем, как ты. Покажу ей ее будущее на примере твоей жены. Что случится с ней, когда она тебе надоест? Или придумаешь новые способы развлечения? Как ты ее используешь во все щели и выкинешь на свалку? Или грохнешь, чтобы наверняка?» «Ты этого не сделаешь! Я бы никогда с ней так не поступил!» «Ты уже так поступил. Ты полностью истерзал и предал Нику. Ты пытался ее убить». «Я не пытался. Я не хотел ее смерти и не стал бы поджигать». «Почему она должна в это верить? Почему мы должны в это верить?» — кричал я, не в состоянии больше сдерживать свой гнев. «Может мне поступить с твоей женщиной точно так же, как ты с моей? Чем она лучше Вероники? Чем она заслужила?» «Ты не посмеешь ее тронуть!» «С чего бы?» «Потому что она беременна!» — выкрикнул Вильнер, и я застыл в полном шоке и с раскрытым ртом. Артур громко выдохнул. «Она ждет ребенка. Ты ее и пальцем не тронешь. Я знаю, и ты знаешь. Это твоя ахиллесова пята. Дети — твоя уязвимость!» Выдохся он от крика. «С чего ты взял?» У меня внезапно сел голос. «Потому что ты сам не можешь их иметь!»